Глава 27. Рождество было пасмурное, слякотное. Человек по имени Фольке Бэнгстон тихо провел праздники у своей матери в Сёдертелье, неподалеку от Стокгольма. Мартин Бек думал о нем постоянно, и во время рождественской заутрени, и потея под маской Деда Мороза. Кольберг объелся и 3 дня провалялся в стокгольмской больнице Сёдершёкхёсет. Альберг позвонил на 2-й день Рождества и был слегка под хмельком. Газеты поместили несколько туманных заметок, из которых следовало, что убийство Розанны Магроу вот-вот будет раскрыто в США, и что шведская полиция больше этим делом не занимается. Очередное новогоднее убийство произошло на сей раз в Гетеборге и было раскрыто меньше, чем за сутки. Кафка прислал огромную безвкусную поздравительную открытку лилового цвета, на которой был изображен олень на фоне заходящего солнца. 7 января выдалось самое обычное, как всегда, из года в год. Улицы кишели серыми, замерзшими людьми без гроша в кармане. Распродажи уже начались, но покупателей в магазинах все равно было не густо. К тому же и погода стояла отвратительная, туман и пронизывающий холод. Для следствия 7 января было днем Х. С утра Хаммер проверил готовность к операции, а затем спросил, как долго будет продолжаться этот эксперимент. «Пока не увенчается успехом», — ответил Альберг. «Ты отвечаешь, как типичный подчиненный». Хаммер продумал все возможные ситуации, которые могут возникнуть. Вдруг Мартин Бек и Кольберг понадобятся для выполнения других поручений. Далее Меллендер и Стенстрём, которые, хотя и временно, но тоже будут заниматься этим делом. Кроме того, видимо, вскоре начнет возмущаться 3-й отдел из-за того, что временно откомандированная Соня Хансен задерживается. «Желаю успеха, ребята», — сказал он. Через некоторое время в кабинете осталась одна Соня. Она была простужена и, сидя в кресле, сморкалась в платок. Мартин Бек посмотрел на нее. На ней были сапоги, серые костюмы, черные вязаные ритузы. «Ты собираешься предстать перед ним в таком виде?» — кисло спросил он. «Нет, я съезжу домой и переоденусь. Но позволь обратить твое внимание на то, что 3 июля прошлого года было лето, а сейчас зима. Будет, пожалуй, довольно странно, если я ввалюсь в трансагентство в темных очках и в супер-мини-юбке и сделаю заказ на перевозку комода. Делай, как знаешь. Главное, чтобы ты понимала суть дела», — он помолчал, — «если я сам понял эту суть». Женщина внимательно посмотрела на него, потом сказала: «Думаю, я понимаю». Я по много раз перечитала каждое слово, написанное о ней. Не менее 10 раз посмотрела фильм, подобрала соответствующую одежду и часами упражнялась перед зеркалом. Но мне немного удалось. У нее ведь совершенно другой характер, и привычки тоже. Я не жила так, как она, и не буду так жить. Но сделаю все, что смогу. «Вот и хорошо», — ответил Мартин Бек. Соня не отличалась общительностью, и разузнать о ней что-либо было нелегко. О ее частной жизни он только и узнал, что у нее есть 5-летняя дочь, которая живет в провинции у ее родителей. Замужем она, похоже, никогда не была. Но хотя он знал о ней совсем немного, она ему нравилась. Сообразительно, надежно и любит свою работу. Этого вполне достаточно. В 4 часа дня она позвонила. «Я только что побывала там, а затем сразу поехала домой. Ты не возражаешь?» «Но он, небось, не кинется сразу вдогонку за тобой?» «Как все прошло?» «Я думаю, хорошо. Лучше не бывает. Комод привезут завтра». «Как он отнесся к тебе?» «Не знаю. По моему ощущению, немного загорелся. Трудно сказать, когда не знаешь, как он вообще себя ведет». Трудно пришлось. Откровенно говоря, нет. По-моему, он довольно приятный, даже по-своему красивый. Ты уверен, что это тот самый парень? Не то чтобы у меня был опыт общения с убийцами, но мне трудно представить, что именно он убил Розанну. Я уверен, что он говорил. Ты дала ему свой телефон? Да, он записал адрес и телефон на листке, а я рассказала, что у меня есть домофон, но я по нему не отвечаю, если никого не жду, поэтому вначале надо позвонить мне по телефону и сообщить о приезде. Сам он почти ничего не говорил. Вы были одни? Да, за стеклянной перегородкой сидела какая-то толстуха, но она не могла нас слышать, она говорила по телефону, и ее слышно не было. «Тебе представился случай поговорить с ним о чем-то еще, кроме комода?» «Да, я сказала, что погода промозглая, а он ответил, действительно противная. Потом я сказала, как хорошо, что Рождество уже позади, и он опять сказал, что действительно хорошо. Для одинокого человека, как я, в Рождество так скучно», — пожаловалась я. «И что он ответил?» Что и он фактически одинок, в Рождество грустит, хотя отмечает этот праздник со своей мамой. «Да, звучит неплохо», — сказал Мартин Бек. «Еще о чем-нибудь говорили?» «Вроде нет». Она помолчала, потом добавила. «Я попросила записать мне адрес и телефон его фирмы, чтобы не искать в телефонном каталоге. Он дал мне визитную карточку». «И ты ушла?» «Да. Я же не могла болтать до бесконечности, но не торопилась уходить. Я ведь расстегнула пальто, чтобы он видел мой тесный джемпер. Потом сказала, что если они смогут доставить комод только вечером, то это не страшно, так как по вечерам я почти всегда дома и жду, чтобы кто-нибудь позвонил. Но он сказал, что комод доставят, скорее всего, в первой половине дня». «Отлично. Слушай, мы хотели сегодня вечером провести репетицию. Мы будем сидеть в полицейском участке Клара. Стенстрём сыграет роль Бэнкстона и позвонит тебе. Ты ответишь ему и позвонишь мне в участок. Мы прибудем к тебе домой и станем поджидать Стенстрёма. Согласна?» «Да, понимаю. Значит, я звоню тебе сразу после звонка Стенстрёма. В котором часу примерно?» «Не скажу. Ты ведь не будешь знать, когда позвонит Бэнкстон?» «Да, ты прав». «Мартин, послушай». «Да». «Знаешь, он по-своему обаятельный, совсем не противный и не глупый. Впрочем, ясно, Розанне он тоже нравился». Комната отдыха в пятом участке на улице Регенскаттен была уютной и чистой, но возможности развлечься там были весьма невелики. На часах 9:15. Мартин Бек дважды перечитал вечерние газеты, практически все, кроме спорта и объявлений. Альберг и Кольберг уже 2 часа играли в шахматы и явно не имели ни малейшего желания вести разговоры. А Стенстрём спал с открытым ртом на стуле у двери, что было вполне простительно, так как накануне ночью он занимался другим уголовным делом. Кроме того, он был назначен на роль преступника, и держаться на чеку ему незачем. Время от времени заходили свободные от дежурства полицейские в форме и ненадолго садились перед телевизором. Некоторые с любопытством поглядывали на сотрудников государственной уголовной полиции. В 8:15 Мартин Бек подошел к Стенстрёму и растолкал его. «Начинаем», — сказал он. Стенстрём поднялся, взял телефонную трубку и набрал номер. «Привет, я могу зайти, да?» «Отлично». Затем он вернулся на свой стул и опять задремал. Мартин Бек посмотрел на часы. Телефон зазвонил через 50 секунд. Он был подключен к прямой линии, зарезервированный только для них. Бек слушает. «Это Соня, привет. Он только что звонил. Придет через 30 минут». «Понял». Он положил трубку. «Начинаем, ребята». «Ты все равно проиграл», — сказал Альберг. «Ладно», — ответил Кольберг, — «1-0 в твою пользу». Стенстрём открыл один глаз. «С какой стороны мне подойти?» «С какой хочешь». Они сели в машину, припаркованную во дворе полицейского участка. Это была личная машина Кольберга, и он сел за руль. Сворачивая на Регенсгаттен, он сказал: «Чур, мое место в гардеробе». «Нет, старик, это место Альберга». «Почему?» «Он единственный из нас, кто может войти в дом без риска быть узнанным». Соня Хансен жила на Рунебергсгаттен, на третьем этаже углового дома, выходящего на площадь Эриксбергплаттен. Кольберг запарковал машину между Малым театром и улицей Тегнера. Они разделились. Мартин Бек пересел улицу, углубился в посадки деревьев и стал в тени поблизости от бюста Карла Стаафа. Отсюда был хорошо виден дом, а кроме того, вся площадь Эриксбергсплаттен и значительная часть близлежащих улиц. Он видел, как Кольберг с независимым видом неторопливо шагает по тротуару Рунебергсгаттен. Альберг целеустремленно направился прямо к подъезду, открыл дверь и вошел. Обычный жилец, возвращающийся домой. Через 45 секунд Альберг будет уже в квартире, а Кольберг — на посту в арке пониже Эриксбергсгаттен. Мартин Бек остановил секундомер и проверил. Ровно 5 минут и 10 секунд с тех пор, как он положил трубку после разговора с Соней Хансен. Было сыро и ветрено. Он поднял воротник и огрызнулся на какого-то пьяницу, который хотел стрельнуть у него сигарету. Стенстрём выполнил свою задачу блестяще. Во-первых, он явился на 12 минут раньше, во-вторых, с совершенно неожиданной стороны. Он спустился по лестнице парка Эриксберг, незаметно обогнул угол и смешался с толпой у кинотеатра. Мартин Бек увидел его в тот самый миг, когда он входил в подъезд. Кольберг тоже действовал четко. Они одновременно подошли к дверям, вместе вошли в подъезд, не сказав друг другу ни слова, открыли ключом внутреннюю стеклянную дверь. Кольберг пошел вверх по лестнице. Он должен был остановиться одним маршем ниже квартиры и только по сигналу подниматься дальше. Внизу Мартин Бек пытался вызвать лифт, но безуспешно. Тогда он бросился вверх по лестнице, проскочив мимо удивленного Кольберга, который был уже на втором этаже. Кабина лифта стояла на третьем этаже. Лифт был выведен из строя. Стенстрём не закрыл решетчатую дверь кабины. Тем самым он отчасти спутал весь план Мартина Бека, который должен был подняться лифтом на четвертый этаж и оттуда спуститься к квартире Сони. В квартире было по-прежнему тихо, однако Стенстрём, очевидно, делал ставку на быстроту действий, так как уже через 30 секунд послышались сдавленный крик и шум. Ключ у Мартина Бека был наготове, и уже через 10 секунд он был в спальне Сони Хансен. Девушка сидела на кровати. Стенстрём, стоя посреди комнаты, отчаянно зевал, причем Альберг завернул ему правую руку за спину. Мартин Бек свистнул, и в квартиру ворвался Кольберг, прямо как железнодорожный экспресс. В прихожей он опрокинул столик. Ему ведь не нужно было открывать дверей. Мартин Бек потер нос и посмотрел на Соню. «Хорошо», — сказал он. Как он и думал, она избрала реалистическую манеру игры. Она была босая, без чулок, в тоненьком, с коротким рукавом домашнем халатике, не прикрывавшем колен. Мартин Бек был уверен, что под халатом ничего нет. «Я оденусь и приготовлю что-нибудь», — сказала Соня. Она ушла в другую комнату и очень быстро вернулась в сандалиях, джинсах и коричневой кофточке. Через 10 минут был подан кофе. «Мой ключ заедает», — сообщил Альберг. «Прямо взмок, пока отпер». «Это не страшно», — успокоил Мартин Бек. «Тебе не придется спешить так, как нам». «Я слышал твои шаги на лестнице», — сказал Стенстрём, как раз когда она открывала. «Каучуковые подметки», — заметил Кольберг. «Открывай быстрее», — посоветовал Мартин Бек. «Глазок в гардеробе хорошо сделан», — поведал Альберг. «Я видел тебя почти все время». «В следующий раз вынимай ключ», — сказал Стенстрюм. «У меня руки чесались запереть тебя в шкафу». Зазвонил телефон. Все застыли. Соня взяла трубку. «Да, алло?» «Нет. Нет, понимаешь, не сегодня вечером. Я буду в ближайшее время занята». «Познакомилась ли я с молодым человеком?» «Да, можно сказать и так». Она повесила трубку и, прочтя вопрос в их глазах, сказала: «Ничего особенного».